Граф Маргарет называет их отношения нежной дружбой. Эта дружба в общей сложности продлилась 4 года. Однако уже через год Льюэллен стал томиться и повел себя непредсказуемо. Не предупредил Маргарет, сорвался и уехал в Турцию. У принцессы, оставшейся на Барбадосе, произошел нервный срыв. Еще один срыв случился с ней осенью 1974 года из-за бесчувствия и черствости Тони. Лорд Рупел Нелвилл, очень беспокоясь за психическое состояние Маргарет, даже установил жучок в спальне Сноудонов, записал на пленку очередную семейную ссору и отвез к психиатру, не раскрывая ему, чьи голоса записаны. Психиатр сказал: «Эта леди нуждается в срочной помощи». Однажды Маргарет позвонила своей подруге, которая принимала гостей, и сообщила, что намерена совершить самоубийство. «Если ты немедленно не приедешь, я выброшусь из окна». Перепуганная дама позвонила королеве, но та проявила полнейшее хладнокровие. «Не бросайте своих гостей, ее спальня находится на первом этаже». Брак Маргарет агонизировал. Вернувшись с острова Мустик, принцесса потребовала, чтобы муж убирался из Кенсингтонского дворца. Однако Тони ответил отказом, хотя в это время у него уже начался роман с его будущей женой Люси Линделхох. К несчастью для королевской семьи, внешне все выглядело так, будто главная виновница разрыва – сама Маргарет. До поры до времени ее связь с Роди хранилась в тайне от широкой публики, хотя в высшем обществе все об этом знали. Но везение принцессы кончилось. В начале 1976 года один из журналов напечатал интимную фотографию, на которой Маргарет и Роди в купальниках сидели на Карибском пляже. Намек был ясен. Развратная принцесса развлекается со своим мальчиком. На самом деле на фотографии были еще и друзья принцессы, виконт Коук и его жена Виктория. Однако монтажер их срезал. Теперь журналисты вовсю занялись Льюэлленом. Они выяснили, что он ведет беспорядочный образ жизни. Частенько проживает в Сарделле, где располагалась коммуна хиппи. Выяснилось, что Маргарет тоже наведывалась туда и однажды даже осталась ночевать. Принцессе нравились эти вылазки в незнакомый ей мир. Однако публика сочла эту картину непривлекательной. Хипующая, пожилая принцесса общается с непутевыми мальчиками и девочками из высшего общества. Вот теперь Сноуд, воспользовавшись ситуацией, съехал из дворца, и 2 дня спустя было опубликовано официальное сообщение, исходившее от принцессы. Ее королевское высочество, принцесса Маргарет, графиня Сноудон и граф Сноудон объявляют, что отныне живут порознь. Бракоразводный процесс не планируется. Пресс-секретарь Елизаветы Рональд Алисон сказал журналистам: «Конечно, королева очень опечалена случившимся», однако добавил, что она никоим образом не давила на принцессу Маргарет или лорда Сноудона, и это было сущей правдой. История с Родди приобретала все большую известность. Фоторепортеры сняли, как он едет в аэропорт на Роллс-Ройсе, принадлежащем принцессе. Когда Роди на Барбадосе попал в больницу, журналисты подкараулили Маргарет, немедленно примчавшуюся туда навестить его. Потом Роди задумал стать поп-звездой. Еще некоторое время спустя стал работать в ночном клубе в Баттерси. Это заведение вызывало жгучую ненависть всех местных жителей, и газеты сразу же ополчились на Льюэллена. Возмущенные лейбористы воспользовались случаем, чтобы поставить вопрос о снижении ренты, полагающейся принцессе по цивильному листу. Вилли Гамильтон заявил, что женский госпиталь Элизабет Гаррет Андерсон того и гляди закроется из-за недостатка средств, а между тем принцессе Маргарет выплачивает 55 тысяч фунтов стерлингов в год. Почему бы не сократить ренту на 30 тысяч и не направить эти деньги госпиталю? После того, как 13 апреля 1978 года возле ночного клуба произошла драка, королева и ее советники пришли к выводу, что Роди должен хотя бы на время исчезнуть из виду. Тем более, что приближался последний акт злосчастного замужества принцессы Маргарет. 10 мая Кенсингтонский дворец объявил, что принцесса начинает бракоразводный процесс. В том же заявлении говорилось, что ее высочество не планирует вновь выйти замуж и собирается отныне все свое время посвятить исполнению общественных обязанностей, связанных с саном сестры ее величества. Однако отношения Маргарет с Роди на этом не закончились. Принцесса все больше и больше зависела от своего развеселого дружка.